Она проснулась в глубоком страхе. На следующий день все газеты были полны сообщениями о попытке покушения на царя Александра III. Бомба взорвалась в железнодорожном вагоне, не причинив ему вреда. Она немедленно поехала в Петербург и навестила императрицу Марию Федоровну, которая описала ей нападение. Потом она добавила: «В первые минуты страха меня мучила лишь одна мысль. Я крикнула: „Боже, где мои дети?“» Царь, который обладал невероятной телесной силой, подпер крышу вагона своими широкими плечами, пока не подоспела помощь. Однако от напряжения он получил болезнь почек, которая стала затем причиной его ранней смерти. И потом ужасная дуэль моего сына. Но даже многие годы спустя она не могла собраться с силами, чтобы говорить об этом. Ее старший сын Николай вступил тогда в связь с замужней женщиной. Полк, где служил обманутый супруг, согласно принятому тогда кодексу чести, требовал удовлетворения, притом на смертельных условиях. Так после дуэли Николая принесли в дом мертвого на носилках. А женщине, которая послужила поводом к этой дуэли, сказала в свое время мама: она желала его из ничтожных побуждений, лишь из-за его богатства и его положения. Это не было большой страстью. Она забыла его немедленно. Но жизнь его матери была разбита. Она никогда не оправилась от его смерти. К тому же они расстались в ссоре, так как, по-видимому, она сделала своему сыну во время их последней встречи горькие упреки. Я поняла теперь, почему она тогда перед дуэлью попыталась всеми силами уберечь его раз и навсегда от того, чтобы еще раз попасть в компрометирующее положение. Она видела во сне эти носилки, на которых его должны были принести в то судьбоносное утро. «Позднее, — продолжала княгиня Бу, — сны стали дурнее, но я им больше не верила, так как думала, что мой дух после смерти моего сына стал болен. Столь ужасные предзнаменования, которые касались моих друзей и моей страны, просто не могли быть правдой. Но ведь они стали ею. После революции сны прекратились. Никогда больше за все эти годы мне больше ничего страшного не снилось. Лишь недавно, — сказала она задумчиво, — лишь несколько дней назад. Я была юной девушкой и шла в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге по Большой галерее к высокой стеклянной двери, которая сама распахнулась, и царь Александр II, которого я так любила и который был мне как отец, подошел ко мне с распростертыми объятиями и воскликнул: «Ма шер, энфан, ву вуаля, дорогая, наконец, вы здесь!» Она улыбнулась мне и сказала: «Вот видишь, на этот раз это был хороший сон». Спустя день после этого разговора я уехала. Мне не суждено было больше ее увидеть, так как вскоре после этого она скончалась. Много лет спустя, во время поездки в Советскую Россию, я посетила ее дом в Архангельском под Москвой и Юсуповский дворец в Ленинграде. Ее портрет кисти Серова все еще висел в Михайловском дворце Русском музее рядом с портретом Феликса. Одетая в струящиеся светлые одежды, слегка откинувшись на диване, она снова улыбалась мне с картины. Экскурсовод монотонно тараторил: «Здесь мы имеем дело с прототипом легкомысленной и развратной аристократки». Через головы любопытно разинувшей рты толпы я громко сказала: «Вы совершенно ошибаетесь. Я очень хорошо знала ее. Она была самым очаровательным, самым добрым и самым чистым человеком, какого себе можно только представить. Она была для меня как бабушка». Слово «бабушка» никак не вязалось с очаровательным неземным обликом на портрете, и все замолкли, открыв рты. Осенью 1938 года я, полная больших надежд, прибыла, наконец, в Англию и сразу же была ошеломлена и удивлена необычайной английской вежливостью, терпимостью и здравым смыслом. Эти впечатления совпали с ощущением того, как будто бы я совершила поездку назад в свое знакомое детство с его английской няней и английским стилем воспитания. Поезда, деревни, луга – все казалось мне на несколько размеров меньше, чем на континенте. Даже зеркала и умывальники были установлены ниже, словно они были предназначены для народа, сплошь состоящего из людей маленького роста, каковым англичане, конечно же, не являются. Это же чувство меры они соблюдают и во взаимоотношениях друг с другом, отличающихся корректностью и вежливостью.